Е. Зигмунд, или если не выходит так, попробуем по-другому. Зигмунд решил стать великим человеком. Он много работал, стараясь проникнуть в высшие слои общества, которые стали бы для него раем, но там его не принимали. Поэтому он решил заглянуть в ад. Там вообще не было высших слоев, и никто на это не обращал внимания. Зигмунд обрел авторитет в аду, который в его случае назывался подсознательное. Он настолько преуспел, что со временем сам стал высшими слоями общества. Клинический анализ. Тезис. Некто решил стать великим человеком. На его пути возникало множество препятствий. Но он, вместо того, чтобы тратить жизнь на борьбу с ними, старался их обходить, чтобы найти достойное себе поприще и стать великим человеком. Клинический диагноз. Фобии. Герои. Ганнибал и Наполеон. Роли. Герой. Противники. Переключение. Герой. Жертва. Герой. Родительское наставление. Работай на совесть и не сдавайся. Родительский образец. Пользуйся своим умом и постарайся понять, что нужно сделать. Родительское предписание. Стань великим человеком. Позиции. Я плюс, когда я творю, они плюс, если они думают. Решение. Если невозможно подняться на небо, я отправлюсь в ад. Футболка. Ничего не написано. Купоны. Не собирает. Игры. На игры нет времени. Антитезис. В нем нет необходимости. Разрешение. Уже имеет. Классификация. Это сценарий победителя, потому что подгоняет человека, который знает, что нужно делать. Сценарий ЦВ можно, с лозунгом «Если нельзя сделать так, можно по-другому». Он основан на плане «Всегда». Всегда продолжай пытаться. Сказав «Здравствуй», такой человек сразу принимается за работу.